«Их вроде бы не было, когда мы проезжали», — неуверенно пробормотался Солятин. «Как ты, Гриш, считаешь, они только-только стали?» «А хрен их знает», — сержант матерно выругался. «Дальше-то ехать по этой дороге смысла нет. Жилье». «А может, Павел Петрович, это и лучше, что они углядят?» «Все равно нам не гоже без свидетелей-то». «Заткнись», — резко прикрикнул майор. «Совсем котелок не варит». «Проезжающие — это одно, а стоячие нам ни к чему. Ты что, при них, что ли, будешь разыгрывать?» «Они от меня ничего уже и не скрывают», — подумал Ходоров. «Уверены, что так или иначе, а до Сызрани все одно живым не доеду. Что ж, покуда остается сказать спасибо моим невольным спасителям. Вот уж верно, не было бы счастья, да поломка помогла. А что, если крикнуть им, позвать? Только что им скажу? Да и не дадут мне эти ублюдки слова сказать, затолкнут в машину. Подставлю к тому ж ничего не подозревающих людей». Он ощутил, как что-то твердое, словно кулак, толкнуло его в сердце, которое сразу же откликнулось, взволнованно застучав. Он узнал. Это же Ларина, следователь Анна Ларина. И тот плечистый мужик, что нехотя ковыряется в моторе, тоже чем-то знаком. Оперативник. Милицейский сыщик, который столько раз заходил к ней во время допросов. Слава тебе, Господи! Есть, значит, надежда, что еще поживу. Будем ждать, — Григорий злобно сдавил челюсти. Может, сходить помочь им, чтоб скорее уметались? Я не как механик. Нет, Гриша, двинем-ка дальше. Слишком долго любовались друг на друга. А ну, садимся. «Ну, сволочи!» — сержант сделал рукой похабный жест, явно, чтобы его увидела женщина. «Тебя бы сейчас...» — он длинно и грязно пояснил, что надо бы сделать с этой любопытствующей тёлкой. «Ну ты давай шевелись!» — гаркнул он на Ходорова и, не сдержав благородного негодования, коротко ударил его кулаком в бок. УАЗик развернулся и, не торопясь набирать скорость, миновал забрызганную грязью «Волгу» и покатил в сторону главной магистрали. Ходорову почудилось, что промелькнувшее за окном УАЗика лицо Анны было безмятежно спокойным. Кажется, она даже улыбалась. Но вряд ли это. 15:05. Когда проехали на Зубчининовское шоссе, Сысолятин тормознул возле телефона-автомата. «Сидите и не рыпайтесь», — бросил он, выходя из машины. Набрал номер. Трубку взяли, но не слышно ни слова. Обошел будку, позвонил с другого аппарата. «Алло, Валерий Николаевич, я Сысолятин». «Не получилось, просто не вышло». «Проехали Зубчининовку». «Поворачиваем на Московское и дальше по маршруту. На выезде на Демократическую?» «Хорошо, позвоню». Вернулся за руль. Молча оглядел своих спутников в заднем салоне. Выдержав паузу, лениво проговорил. «Гриша, поедем через город, так что проследи за ним». Пожевал негритянски вывороченными губами, добавил сквозь зубы. «Если хоть пикнет...» «Заткни глотку кулаком, так, чтобы язык откусил». 15:18. Телефонный разговор, записанный службами отдела собственной безопасности областного УВД. «Привет. Только что позвонили, сейчас едут по безымянке. Первый вариант, как я и предполагал, не прошел». «Что случилось, дорогой, почему не прошел?» «Не знаю, почему, это уже не важно». «Так что, как видишь, без твоих нам не обойтись». «Не хотелось бы, но раз уж договорились, мужчины слово держат». «Место они уточнят при встрече?» «Да». «Не нам же с тобой его выбирать». «Согласен. Тогда звони своим, напомни. Желтый козлик с голубой полосой будет стоять у дороги. Пусть шпарят по маршруту, увидят». Все будет, как договаривались. До связи, начальник. 15:35. По маршруту? Майор Иваненко сорвал с головы наушники, бросил на стол. Володя, еще раз позвони Лариной в Кинель. Когда-нибудь ответит, черт ее дери. Старший лейтенант Владимир Свиридов набирал кинельский рофт уже 5 раз или 6. Где сейчас Ларина, не знал в отделе никто. Была с утра, зачем-то искала Саврасова. Куда ушла или уехала, неизвестно. Что ж, позвонит еще. Ну вот, опять длинные гудки. Гудки. Дмитрий задумался. Может, торчит в редакции у Ираиды? А где у меня ее телефон? Спросить у Милы? Только дома ли сестра? Лучше позвонить на работу Владу. Он знает. Секретарша соединила его с заведующим районо, не прикословя. Анюта? Встревоженно переспросил Турищев. Взяла у меня машину и со своим опером рванули вслед за кем-то. Куда? Без понятия. Что-то около 2. Погоди, вдруг завопил Влад. Она же взяла мой мобильный. Пиши номер. 48-64-45. Есть? Пока. Дмитрий с облегчением расправил плечи, выдохнул. Нажал 6 кнопок и замер. Гудок, еще гудок. «Слушаю, на проводе Ларина», — раздался, пробиваясь через шорохи и слабые попискивания, взволнованный голос Анны. «На каком еще проводе?» — не удержал невольный смешок Дмитрий. «Анечка, это Иваненко. Слушаю тебя. Говори, говори, где ты сейчас? Дима, родной, как хорошо, что ты...» Все время было занято, не могла до тебя дозвониться. Ходорова везут 2, толстый капитан милиции и сержант. Они в спайке с Джигой и этим... Знаю, — перебил Иваненко. Куда везут? По какой дороге? Мы только что свернули с Алма-Атинской на Московское шоссе. Едем за ними в сторону Тольятти. Похоже, мимо мехзавода. Слушай внимательно. Сейчас выйду сам, и не один, конечно. Не лезь только поперед батьки. Там будут шакалы Джиги. Поберегись, Анюта. Управимся и без тебя. Ваше дело не упустить. Буду держать с тобой связь из машины. У тебя все? У меня тоже. До встречи. 15:55. Позади красная глинка. Мост через Сок. Вот и переезд. Вправо уходит дорога на аэропорт. А желтенький милицейский УАЗик не свернул. Бежит себе шибко дальше, прямо-прямо. Старая дорога на Сызрань. А можно по ней ехать и дальше, аж до самой Белокаменной. Можно, но им туда не надо. Им и в Сызрань не надо. Ходоров это понял после того, как на лесном участке дороги перед поворотом на управленческий поселок их догнала белая, заляпанная грязью 9. Обе машины остановились у обочины. К выбравшемуся из УАЗика майору Сысолятину подошел черноволосый и круто горбоносый человек, немолодой, за 40, очень тощий, с чахоточно впалой грудью под белесо-голубой джинсовой рубашкой. Кто остался в 9 за рулем, Феликсу из окошка видно не было. Вышел из своей машины и Григорий. Вышел, не захлопнув дверцу. Боятся, что Ходоров тихонько слиняет. Не приходилось уже. Не отпустили бы наручники, приковавшие левую руку к металлической стенке. Просунув ногу меж передними сиденьями, Феликс толкнул дверцу. Щель стала значительно шире. Теперь можно было разобрать, хотя и очень приблизительно, о чем они договариваются. В основном говорил майор. Горбоносый лишь коротко кое-что уточнял. «Да-да, площадка для отдыха. Нету киоска давно уже», — тяжело дыша, с паузами объяснял Сысолятин. «Оба с Гришкой у капота будем. Не останавливайтесь. Вплотную на самой малой скорости, ясно?» Только чтоб наверняка, не экономь. Пушку выбросишь тут же. Ну да не мне тебя учить, Эдик.